бала. Сегодня так, знаю я рецепт, как спасти тебя от тюрьмы твоей. Как придешь домой, ты возьми пакет и пупырышки, чпокай поскорей, чпокай-чпокай.